старался как можно лучше придумать. Когда он так, уточняя и сравнивая, обсуждал с Иосифом священные свойства отца своего Атона, это напоминало богословско-дипломатические переговоры, которые когда-то проходили в Салеме между Авраамом и Мелхиседеком, священником Эль-Элеона, Всевышнего или даже Единственного Бога, и установили, что этот Эль совершенно то же или примерно то же лицо, что Бог Авраама. И как раз тогда, когда беседа приближалась к подобному соглашению, придворная чопорность, от которой при общении со своим высоким другом Иосиф никогда не был вполне свободен, особенно заметно давала себя знать. Раздел 5. Фомарь. 4. Женщина сидела у ног Иакова, богатого историями старика, в дубраве Мамре, что в столичном Хевроне или поблизости от него в стране Канаан. Они часто сидели на этом месте, будто в волосяном доме, у входа, там же, где отец когда-то сидел со своим любимцем, и тот выманил у него разноцветное покрывало, будто под деревом наставления или у края соседнего колодца, где мы впервые при луне встретили этого хитрого мальчика, и где, как мы видели, опираясь на посох, с тревогой искал его глазами отец. Почему же это здесь ли, там ли, сидит с ним, подняв к нему лицо женщина, и слушает его речь? Откуда взялась женщина, молодая и строгая, которую так часто можно увидеть у его ног, и что же это за женщина? Имя ее было Фомарь. Оглядывая лица наших слушателей, мы замечаем лишь на очень немногих, всего на нескольких, проблеск осведомленности. Подавляющее большинство тех, кто пожелал узнать все подробности этой истории, явно не знает или не помнит даже главных ее фактов. Нам следовало бы на это посетовать, если бы такая общая неосведомленность не была, с другой стороны, приятна и на руку повествователю, так как придает его занятию большую важность. Вы, значит, и вправду не помните, то есть никогда, насколько вам известно, не знали, кто такая Фомарь? Сначала ханаанская женщина, туземка и больше никто. Потом сноха Иегуды, сына Иакова, четвертого отпрыска, внучатая, так сказать, невестка благословенного. Но прежде всего, его почитательница и его ученица в науке о мире и Боге, ловившая каждое его слово и взиравшая на торжественное его лицо с таким благоговением, что сердце осиротевшего старика тоже широко открылось ей, и он даже немного влюбился в нее. Ибо в ней своеобразно смешались строгость и религиозная истовость, которой нам еще придется дать более сильные определения. С одной стороны, и душевно-телесная тайна астартической привлекательности с другой. А известно, что сколь преклонного возраста чутки к этим качествам натуры, с нежностью и достоинством, преданные своим чувствам. После смерти Иосифа, вернее, в силу этого душераздирающего и казавшегося сперва совершенно неприемлемым переживания, Иаков стал еще величавее. Как только он свыкся со своей бедой, как только его спор с Богом исчерпал себя, а жестокая воля этого Бога проникла в его поначалу судорожно запершуюся от нее душу, она обогатила его жизнь, пополнила запас его историей, делая его задумчивость, если он впадал в задумчивость, еще выразительней, еще совершенней по живописности, чем она и всегда была. Так что при виде ее люди благоговейно робели, шептали друг другу: «Глядите, Израиль вспоминает свои истории». Выразительность поражает, с этим уж ничего не поделаешь. Связь, существующая тут, неразрывна, и выразительность, пожалуй, всегда немного старается поразить. Но в этом нет ничего смешного, если дело идет не о пустом фиглярстве, а налицо подлинное богатство историями, и выразительность говорит лишь о подлинно пережитом. Тогда уместно разве что почтительная улыбка. У туземки Фомари не было и этой улыбки. Ее глубоко поразила величественность Иакова, как только она, Фомарь, вошла в его круг, что произошло вовсе не благодаря Иуде, четвертому сыну Лии и его сыновьям, два из которых один за другим были женаты на ней.